Серия «Сталкер». Гробовщик. Роман. Часть первая или конечная остановка. Все вы являетесь социальными иждивенцами, а следовательно, согласно декрету номер 3 от 2 апреля прошлого года, преступниками. Но это позже. А пока весна. Она хороша, даже если видна через маленькое окошко с закругленными углами старого проржавевшего кунга. Машина везла и везла нас по разухабистой дороге навстречу неизвестности. В кунге нас было 12 бедолаг, отловленных по вокзалам, заброшенным стройкам да аварийным домам. Скамейки для сидения были узкие, и мы то и дело соскальзывали, бились друг от друга, а жестяные стенки матерились в полголоса и шипели от боли. Ревел двигатель, трещало, а кое-где и рвалась одежда. С глухим стуком сталкивались лбы. В маленьком окошке двери мелькал и мелькал бесконечный проселок и сопровождающий нас УАЗик с конвоирами. «Эй, водила, растудить твою в укроп! Не дрова везешь?» «Не дрова. Их бы он поберег. А нас чего жалеть?» Скрип тормозов, резкая остановка, и мы опять повалились друг на друга. «Слезай с меня, лишенец, на себя посмотри!» И тут, как ядерная вспышка, солнце ворвалось через распахнувшуюся дверь и стало не до разговоров. Глазам больно, а барабанные перепонки рвет крик. «На выход, уроды!» Что там снаружи? Ослепленные и оглохшие, короткими шажками мы пошли к выходу. Я уцепился за впереди идущего. Попытался спрятаться от света за его спиной. Тот, не оборачиваясь, двинул меня локтем. «Отвянь! Живее, доходяги, живее, выходим!» Это нам снаружи. Впереди идущий рванулся куда-то вперед и исчез. Снова солнце прямо в глаза. Щурясь, я прыгнул в сияющую пустоту. Там вообще земля есть? Бетонный плац больно ударил по пяткам. «Где я?» Как смог, осмотрелся. Асфальт, небольшое КПП. Вышка с нелепым под таким солнцем прожектором. На ней солдат с автоматом на плече. Дальше длинное здание, похожее на казарму. Квадрат плаца. Еще далее что-то вроде гаражных боксов. Воинская часть не иначе. Мои собратья по несчастью столпились рядом и тоже щурясь, зыркали по сторонам. Три офицера встали перед нами тремя, блин, богатырями. Майор и два лейтенанта. «А ну построиться!» Команда хлестнула по нам, будто плеть, и мы построились в кривую шеренгу лицом к говорившему. А тот, невысокий, худощавый, с погонами майора, поправил фуражку на голове, разгладил усы под длинным носом и затянул то, с чего я начал рассказывать. Родина нас кормила, учила, лечила. Ну а мы, естественно, не оправдали, пренебрегли и вообще полные окончательные уроды. Так что терпение у нее, у родины, лопнуло, и с этого дня придется нам свои долги отрабатывать принудительно. Вот. «Там!» – махнул майор в сторону ворот КПП. «В поселке вы отныне будете жить. Там же будете и работать. Подробности вам расскажет бригадир, а пока читайте по губам, дебилы. Больше с вами никто нянчиться не будет. И закон здесь один. Я, майор Дятлов». Ну и дальше в том же духе. Было жарко, хотелось пить и присесть где-нибудь в теньке. На счастье, речь майора не затянулась. «Еще раз повторяю!» — сказал он под конец. — Жизнь малина для вас кончилась, начинается жизнь дерьмо, и чем больше этого дерьма в вас обнаружится, тем хуже и короче будет ваша жизнь. Отточенный жест, и из кармана явил себя белоснежный носовой платок. Майор снял фуражку тщательно, делай раз, делай два, вытер лоб, виски и таким же отточенным движением засунул платок в карман. Романов негромко позвал он, не оборачиваясь, и один из лейтенантов за его спиной вытянулся. — Давай их на санобработку, ну и далее по пунктам. Следующие два часа нас раздели догола, побрили налысо, выдали по куску хозяйственного мыла на двоих и загнали в душевую, где из шести сосков бежал жиденький ручеек еле теплой водички. После душа нам всем выдали стандартное армейское белье, включая выгоревшие от бесконечных стирок гимнастерки, портянки и стоптанные сапоги. На все наши робкие попытки как-то разъяснить наше положение отвечали «скоро узнаете» или молчали. Особо настырному невысокому щуплому дядьке из нашей команды, солдат с золотой фиксой во рту и погонами сержанта, попросту дал по морде. Как только все банные дела были закончены и мы толпой вывалили на улицу, рядом с нами будто вырос из-под земли невысокий мужик лет 30 в потертом танкистском шлеме. Он мельком осмотрел нас, поморщился и сказал «я ломоть». «Отныне ваш отец родной. Проще говоря, смотрящий. Знакомиться дупло пенечки будем позже. Сейчас придется немного поработать». И следующие полчаса мы грузили на подводу, в которую была запряжена серая меланхоличная кляча. Грузили мешки с мукой и сетки с картошкой, грузили вакуумные упаковки с кирпичиками хлеба, пачки крупы, сахара, чая, консервы и даже несколько упаковок бульонных кубиков. После этого мы двинулись к КПП, которое тут же распахнуло перед нами железные ставни ворот. Вот так. Впереди ломоть на подводе, следом неровная колонна по двое, мы вступили в пределы зоны. Как только ворота за нами со скрипом закрылись, Ломоть громким голосом предупредил, чтобы никто не вздумал сходить с дороги. «Тут сплошные минные поля», — сказал он. «Да и пулеметчикам на вышках только дай повод». В подтверждение его слов сзади раздалась длинная очередь, и пули, казалось, чуть не задевая волос на голове, пронеслись над нами. Все новички, кто упал на дорогу, кто присел, вжимая головы в плечи, но Ломоть рявкнул: «Не останавливаться!» И наша команда, отряхиваясь на ходу, снова зашагала вслед за подводы. «Это для науки», — пояснил Ломоть, — «чтобы осознали свое место в тутошней пищевой цепочке». Он шлепнул вожжами по бокам клячи, и та на мгновение ускорилась. «Теперь запоминаем, дупло пенечки. В эту сторону для вас отныне хода нет. Полезете по полю – подорветесь. Пойдете по дороге – подпустят метров на 200 и расстреляют. Никто с вами ни о чем разговаривать не станет, хоть вы кровью у них на глазах исходите». Далее. Западный лагерь. Старший в нем я, смотрящий. Зовут, кто не запомнил, Ломоть. Подо мной три бригадира – Сыч, Чака и Витя Самовар. Сейчас поменьше, но обычно у каждого бригадира под началом по три тройки. Итого дупло пенечки должно быть 30 душ плюс моя. Но на сегодняшний день всего 4 неполные тройки осталось. Так что даже с вами полного состава у нас не будет. «Куда же остальные делись?» — спросил бородатый мужик из первой пары в колонне. «В лесу заблудились». В строю лениво засмеялись. Ломоть натянул поводья, останавливая лошадь, и спрыгнул с телеги. Мельком глянув нам за спину в сторону КПП, ласково улыбнулся и переспросил: «Куда делись?» И вдруг заорал мгновенно багровее: «Ты что, утырок, до сих пор не понял, куда попал? Вы все!» — он обвел нас бешеным взглядом — «Вы не поняли, куда попали? Это зона, салаги! Дальше автобус не идет! Добро пожаловать на конечную остановку!» Он немного отдышался, снова запрыгнул на телегу и спросил уже спокойнее: «А что, Дятлов вам ничегошеньки не объяснил?» Все в разнобой замотали головами, а кто-то сзади озвучил: «Нет. Сказал только, что долг перед Родиной будем отрабатывать». Смотрящий смачно сплюнул и негромко выматерился: «Ладно, дупло пенечки, об этом позднее». Он снова осмотрел нас внимательным взглядом. «Особые таланты имеются? Врачи, сапожники, повара?» Никто из новичков не ответил. «Но есть у кого хоть какая-нибудь квалификация выше подсобника или разнорабочего?» — не отставал Ломоть. «Вы не подумайте, спецам тут живется куда привольнее, чем простым трудягам, так что не глупите». С минуту он ждал ответа, но мы не проронили ни звука. «Понятно. Особый экскаваторный полк. Элита погрузочно-разгрузочных войск», — сказал Ломоть разочарованно и протяжно скомандовал: «Двинули!» Стоило нам вновь тронуться в путь, как телегу тряхнуло на ухабе, и Ломоть громко клацнул зубами. «Холера!» – выругался он и стал рассказывать дальше, будто и не останавливался только что. «Запомните еще, дупло пенечки, ничего непонятного руками здесь ни в коем случае трогать нельзя. Большое оно или маленькое, блестящее или матовое, даже не подходите, если жизнь дорога. Увидел что-то непонятное, стал и тут же позвал старшего, иначе и сами подохнете, и тройку свою подставите». За нашими спинами прострекотал вертолет. Я обернулся на ходу. Его курс шел параллельно двухметровой стене из сетки рябицы с барашками колючей проволоки сверху. Стена эта начиналась слева и справа от едва видимого отсюда КПП и уходила в стороны и вдаль, теряясь среди местности. Дорога нырнула во вражек, и вскоре перед нами вырос небольшой, домов в 15, поселок. «Добро пожаловать в лагерь Западный! Бывший поселок Вильча, а нынче дом родной для честных бродяг и комбикорма вроде вас!» — гаркнул Ломоть, в очередной раз шлепая вожжами. Домики в поселке были ветхие, заборы еле стояли, провисая в отдельных местах. Должно быть, они жутко скрипели в ветреную погоду. Встретили нас спокойно, без выкриков, шуточек или угроз. Пара человек в поношенных гимнастерках и грязных сапогах курили на лавочке. У одного из них была забинтована левая рука. Они поздоровались с ломтем и бросили в нашу сторону по оценивающему взгляду. «Новый комбикорм прибыл», — сказал один равнодушно. Пока мы разгружали телегу и заносили ее содержимое в неглубокий подвал, подоспели бригадиры. Прошлись вдоль нашей нестройной цепочки, сплюнули по очереди на утоптанную землю и уставились на ломтя. «Как делить будем?» — сипло озвучил общий вопрос тот, что представился Сычом. «Поровну дупло пенечки», — сказал Ломоть. И понеслось. В течение получаса нас складывали, умножали и извлекали из нас корень. В результате я и прибывший со мной мужик с редкими усами под свернутым на бок носом достался бригадиру по кличке Чака. А еще 5 минут спустя меня определили в тройку, старшим которой был здоровенный детина, назвавшийся Жора Речица. В его лице было что-то восточное. Может, слегка раскосые глаза, а может, пышные черные брови. «Жрать хочешь?» — первым делом спросил Жора. Вопрос был риторическим, что я и попытался выразить на своем лице. Жора усмехнулся, протягивая мне топор. «Знакомый инструмент», — я кивнул. «Дрова у сарая, видишь, вон тот дом, там у нас кошеварня. Нарубишь и отвезешь 3 полных тачки. Это наша доля на сегодня. А мы с Комаром, это твой второй напарник, над картой покумекаем. Оповещение было, выброс вот-вот. Так что скоро познаешь ты зону, а она познает тебя. Короче, если увидишь, что цвет неба начал меняться, со всех ног дуй сюда». Я разгрузил вторую тачку, когда сверху донесся мягкий громовой раскат, и у меня заложило уши, как в вагоне метро. Поднял глаза и увидел, что небесная голубизна постепенно меняется на яркий фиолетовый оттенок. Солнце исчезло, а редкие облака в момент истаяли, будто их и не было. Громыхнуло уже громче. Небо снова поменяло цвет, стало пронзительно бирюзовым и заволновалось, будто нависшее над головой море. Мне даже показалось, что ввысь мелькнули тела крупных рыб, но досмотреть феерическое зрелище мне не дал удар по уху, сбивший меня с ног. В следующий момент меня ухватили за шиворот и потащили. Громыхнуло еще раз, да так, что я почти оглох. По глазам резанула яркая вспышка, резко заболела голова, но я уже летел в темноту, натыкаясь на острые края ступенек. Хлопнула дверь, лязгнул замок, и грохот стих. «Кому было сказано про небо?» — различил я голос Жоры. В неярком свете керосиновой лампы стало видно, что нахожусь в подвале, в небольшом помещении с лавками по обеим сторонам и маленьким столиком у дальней стены. Воняло сыростью, плесенью и мужским потом. Кроме меня в подвале находились еще пятеро, в их числе Жора и Комар. «Зелень ты весенняя! Комбикорм для рогатого и парнокопытного!» — не унимался Жора. «Ясно ж было сказано, беги со всех ног! А ты что в небесах высматривал? Салюта дожидался!» Комар в это время защелкнул одно кольцо наручников мне на левом запястье, а другое зацепил за какую-то ржавую, выныривающую из стены трубу. Я рефлекторно дернулся. «Не вибрируй», — сказал Комар. «Выброс пройдет, отцеплю, а то всяко бывает». Его лицо было испещрено шрамами и морщинами. Короткий ежик на голове тронула седина. На левой руке не хватало мизинца. Сверху грохот слился в монотонный гул. Пару раз тряхнуло. Я еще раз дернул рукой. «Да не греми ты», — сказал незнакомый мне коротышка с язвой от ожога на всю щеку. «Всех по первому разу приковывают, чтоб себе не навредили. Каждый ведь по-своему эту беду переносит. У меня, к примеру, только башка трещит, будто с похмелюги. А дружок мой, Рома, первое время так все блевал, не переставая. А случалось, что и стрелялись, и вену распарывали. Так что повиси, для твоего же блага. Ты как вообще?» Я прислушался к себе. Ухо левое чешется, да шишка, которую в машине по пути сюда набил, побаливает, и пожал плечами. «Ну и хорошо», — кивнул коротышка. «Значит, к выбросам нечувствительный. Это, конечно, не значит, что тебе можно его на улице пережидать. Там вмиг вместо мозгов запеканку получишь». «Да закройся ты, Чуня», — сказал Жора, подсвечивая себе карту карманным фонариком. Он ткнул пальцем и предложил. «А если сюда?» Комар с сомнением покачал головой. «Там топи начинаются, все камышом заросло, обзор плохой. На электру нарвемся, все поляжем». «Рябоконь говорил, что в прошлом месяце там болотный огонек видел». «Видел?» — усмехнулся Комар. «Чего ж не взял? А ты не помнишь, какие они тогда вернулись? Как в сказке. Битый небитого вез». Комар скептически улыбнулся. «Чтобы рябоконь мимо хабара прошел». Он немного посмурнел. «Жаль, теперь уже не спросишь». «Есть такая история», — вдруг сказал Чуня, обращаясь ко мне. Было видно, что ему жутко, и он пытается заболтать свой страх. «В один из первых наборов это случилось. Накрыло как-то выбросом прямо тут в лагере, в одном из подвалов, пятерых бродяг. А как отпустило, так и оказалось, что выход аномалия сторожит. Кто говорил, рубец это был, кто на карусель грешил. В одном сходились, выход запечатало намертво. Не выйти, не войти. И не передать чего. Первый бродяга на выходе в нее и влетел. Сразу наповал. Ситуация. И главное, вот она воля, какой-нибудь метр полтора до нее, с разгону так и перепрыгнешь, а снаружи тоже не звери. И так и этак думали, была бы возможность, помогли бы, да как? Оставшиеся бедолаги пару дней покантовались, думали копать другой ход до стены с полметра бетона. Бывший хозяин расстарался, и инструмента никакого, что делать? Еда ладно, вода кончилась. Двое не выдержали, один думал, мол, с разгона успеет проскочить, другой перепрыгнуть. Сгинули оба, да погано так. Вот и решили оставшиеся, что чем смерть лютую принимать, лучше уж в этом друг другу подмагнуть. Приставили пистолетики к голове друг друга и на счет три нажали. Через сутки глянули бродяги, а никакой ловушки у подвала уже и нету. Не знали тогда еще, что каждая аномалия свой заряд имеет. И у этой всего три сработки оказалось. Вот с тех пор и пошло суеверие, мол, в случае чего аномалию можно кровью успокоить. Вроде как напоить. «Здоров ты трепать, Чуня», — сказал Комар. «Что же это за выброс был, если аномалии прямо в лагере появились? Я здесь не первый месяц под всякие попадал. Один раз так грохотало, что думали, стенки не выдержат и похоронят нас прямо тут. Так и то, после него первую плешь метрах в 300 встретили к востоку от креста, что пахом на околице поставил. За мостиком через Макаву. А чтобы здесь? Врешь ты, Чуня, как дышишь. Ладно, давайте на выход. Кончился выброс. Завтра на дело пойдем». И впрямь. Шум снаружи стих. «Да кабы не сегодня», — пробормотал Жора, снимая с меня наручник. «Давно ничего дельного не приносили. А на Южном, говорят, неделю назад аж 3 грозди железного винограда приволокли». «Кто говорит-то?» — спросил Комар насмешливо. «Чак отрепался», — ответил Жора. «Мол, Дятлов обещал в половину рацион урезать, если в ближайшее время ему что-нибудь стоящее не притащим. Чака он знает. То ли насмешничал, то ли серьезно, сказал комар. Но на ночь глядя, да сразу после выброса, и так потери выше крыши. Он подошел к двери, запиравшей подвал, и со скрипом ее отпер. Мы по очереди вышли. Здоровяк речица протиснулся боком. Смеркалось. От земли поднимался то ли дым, то ли туман. В воздухе пахло озоном и какой-то дрянной химией. «Сходи в кошеварню, там тебя накормят. Потом приходи и спать ложись. Выходим, чуть рассветет», — сказал мне комар. «Все, что тебе нужно знать, узнаешь завтра». «Вопросы?» Я отрицательно покачал головой. «Да, иди ужинай», — подал голос Жора. «Спать ляжешь у дверей на раскладушке». Ужин был сытный. Макароны с тушенкой, чай от пуза и шмат хлеба с ладонь. Макароны и чай я употребил, а хлеб припрятал. Запас карман не тянет. Пришел в хату, растянулся на раскладушке. Думал, после стольких событий сразу и не засну, да и обдумать нужно было много чего. Но только голова моя коснулась подушки, и отключился, как перегоревшая лампочка. Хлоп, и темнота. И приснилось мне мое недалекое прошлое. Как шел я по улице Ленина своего родного города, а навстречу мне сынок генерального директора нефтесбыта. Он в тот день Джеймса Бонда играл. На ходу своего Гелиента из травмата по всем встречным поперечным палил. С управлением не справился и в остановку со всей дури въехал. Крики, визги, народ разбегается. Я обычно ни во что такое не вмешиваюсь. И здесь бы прошел мимо, как и большинство прохожих. Но от такого беспредела как-то растерялся. А тварь-то, когда из машины своей выползла, стала в мамашу молоденькую целиться. У той на руках грудничок надрывается. Проснулся, наверное, от такого шума. Перепугался. Ну и переклинило меня. Ствол отобрал и им же, по харе, уроду этому, раз пять. Мужики оттащили. Ну, у меня, слава богу, ума хватило ментов не дожидаться. Правда, помогло это мало. Установили мою личность за два дня. А когда на третий день взяли, то оказалось, что это не сынок генерального. А я на машине со стволом наголо гонял. Не он, а я стрелял по прохожим и покалечил людей на остановке. А еще чуть позже понял я, что искали меня со всей тщательностью, совсем не из рвения милицейского, а лишь для выдачи моей живой еще тушки возмущенному родителю. Я, видишь ты, оказывается, сынку его, гниди этой, челюсть в двух местах сломал. Передали меня с рук на руки четырем быкам, им бы еще по кольцу в нос, и поехали мы к генеральному на дачу. Как понял я из их немногословного рассказа, казнь меня ждала долгая и лютая, дабы впредь и другим неповадно было. Спасти меня могло только чудо. И чудо это явилось в виде КамАЗа на перекрестке железнодорожного переезда. Как я там Богу душу не отдал, до сих пор не пойму. Водитель, быки, все в кашу. Водитель КамАЗа через лобовое стекло вылетел, а я живой. Это потом оказалось, что и руку сломал, и на ребре трещина, и сотрясение. А тогда на чистом адреналине. До насыпи добежал и в вагон товарняка. Тот еще одно чудо как раз проходил. На ходу забрался и там сознание потерял. Двое суток ехал на восток, очнусь. Где я? Потом услышу, колеса стучат, вагон покачивается, успокоюсь и снова в забытье. Обнаружили меня аж за Уралом, в больницу поместили. Я оттуда через неделю сбежал, одежду у соседа по палате украл и сбежал. Прям за гривком почуял, что еще немного и найдут меня, а в том, что ищут, не сомневался. Опять товарняк теперь уже на юг, прибился к бомжам на городской свалке какого-то районного центра. Но там долго не продержался, законы волчьи, а у меня рука неправильно срослась. И ребра болели, ни кашлянуть, ни чихнуть. Какой из меня боец? Подрабатывал на привокзальном рынке, бывало и побирался, воровал. Один раз попался, но били недолго. Вонял от меня, побрезговали. Так еще полгода перекантовался. Зарос, пообносился, мать родная не узнает. Вот только пить беспробудно, как другие бомжи, не мог. Не лезло. Местный опер как-то поймал меня на базаре. «Иди, — говорит, — сюда, немой. Тема есть». Не мой, это кличка у меня такая. Я и до неприятностей особо говоруном не слыл. А уж как попал в переплет, так и вовсе замолчал. Что не скажешь, о том не узнают. Говорил редко и по возможности односложно. Сначала трудно приходилось, потом привык. Ну вот, подхожу я, а он листовочку протягивает. Гляну, на ней мое фото 5-летней давности и надпись, мол, разыскивается особо опасно и так далее. И даже вознаграждение прописано. 10 000 гринов. Вали отсюда, не мой, говорит. Денег, что за тебя сулят, мне все равно не обломится. Начальнички да посредники распилят. А вот коли прознают про тебя, и бычье сюда съедется по твою душу, мне этот геморрой ни разу не нужен. Так что сутки даю тебе. Долго уговаривать меня не пришлось. Тем же вечером и свинтил с города. Так и жил. От станции до станции. Когда меня в Вологде на хазе полиция замела, я думал, все, отбегался. Достал меня все-таки генеральный папаша. Поэтому несказанно удивился, когда в числе таких же, как я, бедолаг, был этапирован куда-то на запад, сначала в спецвагоне, а позднее на машине, в кунге которой были такие узкие скамейки. И снова во сне я выпрыгнул на асфальт, осматриваясь, и снова майор Дятлов приказал нам построиться, подскочил ко мне, ухватил за ворот и ну давай трясти. «Просыпайся, просыпайся, тебе говорят». Я открыл глаза. В хате стоял полумрак. Надо мной склонился огромный Жора. «Вставай, умывайся, завтракай», — коротко приказал он. «Через час выходим».